Дождь все еще шел. Воздух стал прохладней, и черные грозовые тучи стали расползаться. Время от времени в просветах между тучами появлялась луна. Кен размышлял. «Эти двое узнают меня. Они дадут полиции мое описание, и это будет напечатано в каждой газете. Но почему меня должны подозревать? У меня не было мотива для убийства. Именно мотив дает в руки полиции ниточку. Не обнаружив мотива преступления, они ничего не смогут сделать. Она проститутка. Расследование убийств проституток всегда очень сложно. А предположим, Свитинг или эта блондинка зайдут в банк. Он похолодел от этой мысли. Узнают ли они меня? Узнают ли без шляпы? Они ведь не ожидают увидеть меня в банке. Но я должен быть настороже. Если я увижу их, я всегда смогу на время отойти от кассы. Я должен быть настороже. Он вдруг осознал весь ужас своего будущего. Ему придется всегда жить в напряжении, всегда быть готовым к появлению этих двоих. Не на неделю или месяц, а до тех пор, пока он будет работать в банке. Осознав весь ужас положения, он остановился как вкопанный. Он стоял на краю тротуара, бесцельно уставившись на мокрый асфальт. Тревога росла. Пока он будет работать в банке и пока он будет находиться в городе. Любой толстяк с китайским мопсом или блондинка с тяжелым взглядом будут теперь обращать его в бегство. Он не сможет расслабиться ни на минуту. Положение его будет невыносимым. Единственный выход – перевестись в другой филиал в другом городе. Придется продать дом. Вполне вероятно, что он не сможет перевестись. Может быть, ему даже придется бросить эту работу и искать другую. А что подумает Энн? Ему никогда ничего не удавалось от нее скрыть. Как же он надеется держать все это в тайне? Она всегда чувствовала, когда у Кена что-то случалось. Так было в тот раз, когда у него случилась недостача в 40 долларов. Он ей ничего не сказал, снял деньги со своего счета, чтобы покрыть недостачу, но Энн это вскоре обнаружила. «Идиот!» — думал Кен. «Зачем было подниматься? Почему, черт возьми, я не оставил ее у дома и не поехал домой?» На другой стороне улицы мелькнула какая-то фигура, и Кен поспешно спрятался в тень. Во рту у него пересохло, когда он увидел форменную фуражку и блестящие пуговицы мундира. Кое-как он заставил себя идти. Сердце бешено заколотилось, когда полицейский повернулся в его сторону. Кену показалось, что тот смотрит на него подозрительно, и он собрал все силы, чтобы не побежать. Он шел не оглядываясь, ожидая, что полицейский окликнет его. Однако ничего подобного не произошло, и пройдя около 20 ярдов, он не выдержал и оглянулся. Полицейский удалялся, помахивая жезлом. Кен с облегчением вздохнул. Эта встреча еще раз подчеркнула ужас, который ожидает его в будущем. Теперь, при виде полицейского, он всякий раз будет пугаться. Не лучше бы покончить с этим прямо сейчас. Может, пойти в полицию и рассказать все, как было. «Возьми себя в руки, мягкотелый дурак», — приказал он себе. «Ты не думаешь об Энн. Если не будешь трусить, все будет в порядке. Никто не заподозрит тебя. Быстрее отсюда, домой, и ты спасен». Кен расправил плечи и ускорил шаг. Через минуту он уже был у стоянки. Его вдруг снова захлестнула волна страха. А что, если служитель заносит в журнал номера всех автомобилей, оставляемых на стоянке? Если номер записан, он пропал. Полиция наверняка допросит служителя стоянки. Они дадут ему описание внешности Кена, и он вспомнит его. После этого ему останется открыть журнал и дать полиции номер его машины. Они будут у него через полчаса. Потрясенный этой мыслью, Кен отошел в тень, пытаясь обдумать, что делать дальше. С того места, где он стоял, был виден вход на стоянку. Он хорошо видел будку служителя у ворот. В будке горел свет, и он разглядел склоненную фигуру старика, читающего газету у окна. Кену надо было узнать, есть ли в будке журнал регистрации. Он не должен уезжать, не убедившись, что номер его не записан. Если такой журнал существует, его надо уничтожить. Он прислонился к дереву и стал наблюдать за будкой. Может быть, кто-то придет за своим автомобилем, и служитель выйдет из будки, давая Кену шанс проскочить в нее и посмотреть, есть ли там журнал. Но часы показывали 14:45, и шанс этот был невелик. Время бежало, а он не мог ждать. Взяв себя в руки, Кен перешел дорогу и направился к стоянке. Дверь была открыта, и Кен вошел. Старый служитель поднял голову и удивленно смотрел на него. «Поздновато, сэр!» «Да», — сказал Кен, внимательно осматривая будку. Возле окна был стол. Между старыми газетами, кастрюлей, горелкой, грязными кружками и еще более грязным полотенцем на столе лежала полураскрытая тетрадь с загнутыми уголками. Кен подошел к столу. «Гроза!» — продолжал он. «Ждал, когда прояснится». Его взгляд остановился на раскрытой странице. На ней аккуратным почерком были записаны номера автомобилей. Третьим снизу стоял его номер. «Дождь еще не прекратился», — сказал служитель, пытаясь раскурить отвратительно воняющую трубку. «Ничего, потерпим. А у вас есть сад?» «Конечно», — ответил Кен, пытаясь заставить голос не дрожать. «Первый дождь за последние 10 дней». «Да», — сказал служитель. «Вы розы выращиваете, сэр?» «Все, что я выращиваю, — это розы и сорняки», — ответил Кен и стал к столу спиной. «Я тоже этим ограничиваюсь», — сказал старик, поднялся и, подойдя к двери, посмотрел на разбухшее от дождя небо. Тетрадь уже находилась в заложенных за спину руках Кена. «Вас никто не сменяет?» — спросил он, направляясь к старику у двери. «Я заканчиваю дежурство в 8. «Когда доживете до моих лет, сэр, вам не нужно будет много спать». «Может, вы и правы. А пока я хочу как можно побыстрее добраться до постели». Кен вышел под дождь. «Я только отмечу в тетради», — сказал служитель. «Какой у вас номер?» Сердце у Кена замерло, затем бешено забилось. «Мой номер?» — повторил он рассеянно. Старик подошел к столу и стал рыться в газетах. «Где же она?» — бормотал он. «Я только что ее видел». Кен сунул тетрадь в карман брюк. Он взглянул на Паккард, стоявший у ворот. «Мой номер ТХМ-3345». Назвал он номер Паккарда. «Только что она была здесь. Вы не видели ее, сэр?» «Нет, мне пора». Кен протянул старику $0.50. «Всего доброго». «Спасибо, сэр. Еще раз номер назовите, пожалуйста». Кен повторил номер и проследил за тем, как старик нацарапал его на полях газеты. «Постоянно что-то теряю». «Пока», — сказал Кен и быстро пошел через стоянку к своему автомобилю. Он сел в него, завел мотор и, включив только габаритные огни, на большой скорости направился к воротам. Старик вышел из будки и помахал ему. Кен выключил огни, утопил педаль газа и промчался мимо него. Он не включал огни, пока не выехал на главную улицу. Затем, сбросив скорость, он направился домой.